Гурман из другого мира. Читает Алексей Туркин. Специально для сайта roulette.ru. Глава первая. Маленький ресторанчик в переулке имперского города. Скрытый драконий континент. Столица империи легкого ветра. Улицы оживленного города были полны людьми, и издаваемый ими шум был слышен везде. По обеим сторонам улиц возвышались здания. Среди них было множество ресторанов и гостиниц. Аромат готовящейся пищи распространялся вокруг и еще долго витал в воздухе. Первый среди ресторанов имперского города, бессмертный Феникс, процветал, в нем было еще больше людей. Здания в имперском городе строились аккуратно и упорядоченно, и повсюду ветвились переулки. Если бы вам нужно было следовать по главной улице, и вы проходили бы мимо ресторана «Бессмертный Феникс», пройдя несколько десятков метров, вы бы обнаружили переулок, пройдя по которому и свернув налево, вы бы увидели простой маленький ресторанчик. Большая черная собака, высунув язык, лежала у входа. В ресторане не было ни одного посетителя. Вдруг из ресторана вышел стройный белокожий молодой человек. Длинные черные волосы были вместе с челкой забраны в конский хвост, в который была вплетена длинная тонкая шерстяная веревочка. Он производил впечатление очень опрятного человека. «Блэки, пора перекусить». Молодой человек, Буфан, выходя из ресторана, держал в руках фарфоровую миску. Он поставил миску перед большой черной собакой, которая была довольно вялой. А теперь вдруг оживилась и принялась поглощать еду из миски. Погладив шелковистую чистую шерсть, Буфан улыбнулся и вернулся в ресторан. Буфану был 21 год. Он был обычным, но очень амбициозным поваром Земли. Однажды, проснувшись, он обнаружил, что находится в другом мире, а в его сознании загадочным образом появилась система для гурманов. Ресторанчик был создан на второй день его пребывания в этом мире при помощи системы. Хотя с момента создания ресторана прошел месяц, ни один посетитель так и не появился, и Буфан к этому привык. Все, что ему приходилось делать каждый день, это следовать инструкциям системы для гурманов, а именно тренировать свои кулинарные способности и кормить большую черную собаку. Он и понятия не имел, откуда пришла собака. Он только помнил, что она появилась через неделю после того, как был построен ресторан. Система напоминала Буфану периодически кормить собаку продуктами, которые он использовал для готовки. И так, каждый раз, когда ресторан открывался, собака ждала снаружи, когда Буфан покормит ее. Строго говоря, собака была его первым клиентом, хотя и не платила за еду. Однажды, окинув взглядом пустой ресторан, Буфан вздохнул. Хотя и просто обставленный, ресторанчик был очень опрятным. Это был действительно маленький ресторанчик. Он занимал всего 10 квадратных метров и помещалось в нем только несколько столов и стульев. Меню представляло собой деревянную табличку, висевшую на стене, и включало в себя только 3 блюда. И Буфан, глядя на него, мог только беспомощно и протяжно вздохнуть. Было трудно представить себе, что в меню подобного ресторана будет только 3 блюда, и указанные цены можно было назвать только нелепыми. Порции жареных овощей и лапши стоили по 100 золотых монет, в то время как миска жареного риса продавалась по совсем уж возмутительной цене в 1 кристалл. Кристаллы были только у тех, кто их выращивал. Один кристалл можно было купить примерно за 1000 золотых монет, да и к тому же их было не так-то просто достать. Для маленького ресторанчика цены были неожиданно нелепыми. Буфан не верил, что кто-нибудь окажется достаточно глуп, чтобы заказать настолько дорогое блюдо. Даже с учетом того, что, пробуя их, он признавал их деликатесами. Но когда он смотрел на цены, Буфан думал, что это невозможно. «Ты бог кулинарии, который жаждет оказаться на вершине фантастического мира. Почему у тебя до сих пор ни одного посетителя? Если ты обслужишь первого клиента в течение месяца, ты получишь вознаграждение». Это была миссия, которую система поручила ему через несколько дней после того, как он создал ресторан. И до конца отпущенного срока оставалось всего 3 дня. Буфан без эмоций созерцал пустой переулок. «Похоже, что моя мечта стать богом кулинарии будет разрушена еще до того, как я сделаю первый шаг». Буфан посмотрел на часы и вздохнул про себя. Он встал и запер дверь. Посуду нельзя было выносить из ресторана без разрешения. Часы работы ресторана строго контролировались системой. Хотя ресторанчик был маленьким, существовало множество правил и ограничений. Однако все они были установлены системой, а Буфану приходилось слушаться. На сегодня ресторан закончил работу. Заперев дверь, Буфан вернулся на кухню, чтобы попрактиковаться в готовке. На самом деле, так называемая практика не отличалась разнообразием и представляла собой лишь продолжительное приготовление пищи. Система автоматически пополняла запас ингредиентов, и от Буфана требовалось только готовить. В углу кухни стоял человекоподобный робот. Система создала его, чтобы он поглощал все, что Буфан приготовил во время практики. Все, что не съедали Буфан и большая черная собака, помещалось в желудок робота. Буфан зажег огонь и начал свою ежедневную практику. Хоть он и находился в фантастическом мире, кухня, созданная системой, была точно такой же, как и другие современные кухни на Земле. К услугам буфанаты представлялось всевозможное оборудование. Посуда для варки, ножи из нержавеющей стали, разделочные доски, вытяжки, микроволновые печи, холодильники. Все это было даже более современным, чем аналогичные предметы на Земле. Буфан не испытывал никаких трудностей, работая с ними, и отдавал им предпочтение, когда готовил. На Землю опустилась ночь, на небе в гармонии сияли 2 луны, и лунный свет завесил небо. Большая черная собака закончила есть, и в блаженстве, наполненном стрекотанием насекомых, развалилась перед рестораном, охраняя его. На следующее утро заспанный Буфан поднялся с постели, умылся, и ресторан снова был открыт. Здесь все еще не было ни души, только большая черная собака, как обычно, лежала на полу. Буфан вдруг позавидовал успеху бессмертного феникса, который располагался на главной улице. Их бизнес был чересчур выдающимся, у них было так много посетителей, что казалось, вход однажды будет просто сметен толпой. Буфан грезил о том дне, когда его дело будет прибыльнее, чем ресторан «Бессмертный Феникс». Хозяин, как гурман, который желает занять место на самой вершине пищевой цепи в фантастическом мире, ты не должен завидовать другим ресторанам. Усердно трудись ради своего блестящего будущего. Серьезный механический голос прозвучал в голове буфанаты как напоминание. Он уже привык к этому. В течение прошедшего месяца, когда бы он не завидовал ресторану «Бессмертный Феникс», система автоматически начинала подбадривать его. Судя по наличию обратной связи, система оказалась вполне антропоморфной. Буфан сидел на стуле перед рестораном и наслаждался теплыми лучами солнца. Соскользнув немного вниз и свернувшись калачиком, он лежал на стуле в очень удобной позе. В переулке по-прежнему не появилось ни души. «Еще один день без единого посетителя», вслух подумал Буфан, наклонив голову и зевнув. Большая черная собака лежала на полу. Она взглянула на Буфана и вновь вернулась к своим занятиям. Как раз в тот момент, когда Буфан почти заснул, шаги разбудили его. Он лениво открыл глаза и увидел приятного молодого человека, который проходил мимо. Он был одет в тесную одежду, какую обычно надевают для занятий боевыми искусствами. Неужели действительно нашелся кто-то достаточно глупый, чтобы открыть ресторан в переулке, куда никто не заходит? У молодого человека была приятная внешность. Лицо овальной формы, выразительные большие глаза и красные губы. Если бы не его плоская грудная клетка и выступающий кадык, Буфан принял бы его за переодетую девушку. В фантастических мирах девушки, кажется, нередко маскировались под мужчин. Приятный молодой человек, кажется, заинтересовался рестораном, открывшимся в переулке, куда никто не заходит, он действительно направился к ресторану. Буфан, однако, не спешил вставать, а он остался сидеть. Даже если кто-то и зашел в ресторан, он не был клиентом, пока не сделал заказ. Буфан знала, что для этого гостю пришлось бы согласиться с безумными ценами на блюдо. Как он и ожидал, когда приятный молодой человек увидел цены в меню, его без того большие глаза стали еще больше. В тихом переулке раздался пронзительный крик. «О боже! Порция жареных овощей стоит 1000 золотых монет? А порция жареного риса действительно стоит 1 кристалл? Вы что, сошли с ума от жадности?» Гурман из другого мира. Читает Алексей Туркин. Специально для сайта roulette.ru. Глава 2. Жареный рис для большой черной собаки. Крик звенел в ушах Буфана, но тот не обращал внимания на гостя и все так же, свернувшись на стуле, невидящим взглядом уставился в пространство. На самом деле он смотрел на системную панель внутри своего разума. Задача системы – помочь хозяину стать богом кулинарии, который находится на вершине пищевой цепи в фантастическом мире. Хозяин Буфан. Уровень истинной энергии – 0. Богу кулинарии в фантастическом мире во время приготовления пищи определенно понадобится истинная энергия. Усердно трудитесь, молодой человек. Кулинарные таланты необходимо разблокировать. Навыки необходимо разблокировать. Инструменты необходимо получить. Общий рейтинг бога кулинарии. Новичок. Твой путь к становлению богом кулинарии только начался. Следуй инструкциям системы и стань человеком, стоящим на вершине пищевой цепи в фантастическом мире. «Эй, вы слышите меня? Вы собственник этого ресторана!» Зло вскричал опрятный молодой человек, глядя на Буфана. Тот бросил на него спокойный взгляд, лениво поднялся и зевнул. «Таковы цены в моем ресторане. Если вы с ними не согласны, то можете уйти. В моем ресторане с клиентами всегда были честны. Мы не заставляем никого ничего покупать». Молодой человек был озадачен поведением Буфана. Он растерялся на мгновение, покраснел, в его глазах промелькнула вспышка злости. Он подумал, разве так должен вести себя бизнесмен? «Вы посмотрите на цены своих блюд. Как вы смеете говорить, что честны с клиентами? Держу пари, вы просто ищете дурака, которого сможете обмануть, мерзавец. Не нужно оправданий. Я, Сяо Сяо Лун, уже видел ваше истинное лицо». «Вы считаете меня идиотом?» Буфан тоже начал злиться. Он был мечтательным и амбициозным шефом и ненавидел, когда другие называли его мерзавцем. «У меня есть свои причины для того, чтобы установить такие цены. Если вы не хотите сделать заказ, вы можете уйти. Я не принуждаю вас остаться». Буфан чувствовал себя неудачником. С утра он ждал посетителей, а в итоге ему пришлось иметь дело с проблемным неженкой. Он подумал, почему так сложно управлять собственным делом? Гость раздражался все больше. Скрестив руки на груди, он буравил Буфана холодным взглядом. «Вы пытаетесь меня спровоцировать? Возможно, вы думаете, что я поддамся на провокацию и закажу блюдо, да? Тогда вы ободрали бы меня как липку. Вы думаете, я идиот?» Буфан лишился дара речи. Не выражая никаких эмоций, он направился на кухню, чтобы начать свою ежедневную кулинарную практику. «Что с вами? Мучает чувство вины? Вам нечего сказать о том, как я раскрыл ваши злые намерения? Позвольте вам сообщить, что я, Сяо Сяо Лун, гений, который ненавидит несправедливость, а больше всего таких мерзавцев, как вы». Не сходя с места, он бросал обвинения, но так и не дождался ответа от Буфана. «Я сделаю все, чтобы все в имперском городе узнали о вас и чтобы ваш ресторан закрыли». «О, мне даже нет нужды делать это. Любой, кто увидит ваши цены, сочтет вас идиотом». Сяо Сяо Лун был раздражен отсутствием реакции, поэтому он продолжал угрожать Буфану. Молчание. В маленьком ресторанчике было очень тихо. Но вскоре из кухни донесся запах готовящейся пищи. Сяо Сяо Лун постоял на месте, рассматривая цены в меню. Наконец, скривив зубы и тряхнув головой, он решил уйти. Тарелка жареных овощей за 1000 золотых монет – это просто безумие. В империи легкого ветра самой маленькой денежной единицей была медная монета. Серебряная стоила больше, но самой дорогой была золотая. которой обычной семье более чем хватило бы на то, чтобы прожить целый месяц. 100 золотых монет. Обычный человек просто не мог себе этого позволить. Более того, порция жареного риса действительно продавалась за кристалл. Что такое кристалл? Необходимость для того, кто их выращивает. Один кристалл равнялся 1000 золотых монет. Только сумасшедший мог придумать такую цену. Сяо Сяолун в ярости развернулся и направился ко входу в ресторан. Вдруг кончик его носа чуть дернулся. «Пахнет вкусно!» Взрыв ароматов донесся с кухни и принес в нос Сяо Сяолуне. Словно сгустился и скользнул по его лицу, как шелковая ткань, как прикосновение женщины, заставляя все его тело дрожать от удовольствия. Наконец, Сяо Сяолун обнаружил источник аромата. Он заглянул на кухню, откуда появилась стройная фигура, держащая в бледных руках фарфоровую миску, от которой поднимались волны богатого аромата. «Вы пытаетесь меня искусить? Неважно, как вкусно вы готовите, меня не проведешь». Когда Сяо Сяолун увидел, как Буфан приближается к нему, он гордо вскинул голову и презрительно фыркнул. Конечно, если бы подергивающиеся ноздри не выдали его, Буфан поверил бы, что его нельзя соблазнить вкусной едой. Наконец, Сяо Сяолун не мог больше выдержать эту пытку. В животе у него заурчало. «Раз уж вы так любезно предлагаете мне попробовать вашу еду, тогда я, пожалуй, вынужден съесть кусочек», — обратился к Буфану Сяо Сяолун. Он говорил все с тем же снисхождением, как будто, пробуя еду, оказывал ему великую честь. Однако уже в следующую секунду Сяо Сяолун пережил новое потрясение. Буфан не остановился перед ним, а, проигнорировав его, направился к выходу. Сяо Сяолун был озадачен, затем пришел в ярость, но следующее наблюдение разозлило его еще больше. Буфан присел на корточки перед большой черной собакой у входа и поставил перед ней миску с ароматной вкусной пищей. «Блэки, пора поесть». Буфан погладил мягкую чистую собачью шерсть и улыбнулся. Когда он увидел, что сонная собака вдруг оживилась и жадностью приняла за еду, его улыбка стала еще шире. Сяо Сяолун чувствовал себя так, как будто его ударило молнией, как будто Буфан самым возмутительным образом оскорбил его. «Вы...» Губы Сяо Сяолуня дрожали. Он указывал на Буфана своим длинным женственным пальцем. «А, вы еще здесь?» — с удивлением воскликнул Буфан. Эта преувеличенная эмоция заставила Сяо Сяолуня почувствовать, будто стрела вонзилась ему в грудь. «Больно!» – подумал он. Его губы дрожали от злости. Он фыркал и сердито топал ногами, как испорченный ребенок, и, наконец, выбежал из ресторана. «Этот неженка, он с ума сошел!» Сяо Сяолун дошел до выхода и собирался выйти из ресторана, но кончик его носа снова дернулся. Не осознавая этого, он повернул голову и заглянул в фарфоровую миску, из которой ела большая черная собака. Рис, похожий на жемчуг, завернутый в золотистое жареное яйцо. Блюдо было так красиво, что напоминало произведение искусства. Однако в этот самый момент столь изысканный жареный рис поедала большая черная собака. Черная собака! Собака! Она наслаждалась пищей, но вдруг остановилась, словно почувствовав что-то. Она подняла голову и увидела только молодого человека, который таращился на ее миску. В глазах собаки немедленно появилась настороженность. Сяо Сяолун наблюдал, как собака лапами потянулась к миске и притянула ее поближе к себе. Глядя на него, она обнажила зубы застрявшими в них зернышками жемчужного риса. «Неужели меня осуждает собака?» Сяо Сяолун оцепенел на пару секунд, затем разозлился. Его лицо покраснело, глаза зло сверкали. Он вернулся в магазин. Буфан без выражения взглянул на него. «Дайте мне миску жареного риса, я должен сам его попробовать. Если он не так хорош на вкус, я обращусь к властям, и ваш ресторан закроют», — угрожал Сяо Сяолун с гримасой злости на лице. Гурман из другого мира. Читает Алексей Туркин. Специально для сайта roulette.ru. Глава 3. Сияющий жареный рис. Лицо Сяо Сяолуня покраснело, но его манера речи оставалась весьма агрессивной. Буфан одарил его многозначительным взглядом и самодовольно усмехнулся. Сяо Сяолун моргнул, его бледная кожа стала ярко-красной, но он все так же воинственно произнес: «Позвольте сначала подчеркнуть, я делаю заказ не потому, что согласен с ценой, а потому, что намерен доказать, что ваш жареный рис ее не стоит». «Понял. Миска жареного риса, правильно? Ожидайте». Не выражая никаких эмоций, ответил Буфан. Он махнул рукой и направился на кухню. «Да, кстати, наша лапша и жареные овощи также весьма неплохи. Хотите попробовать?» «Говорят, что жареный рис вкуснее жареных овощей». Буфан остановился перед входом в кухню, обернулся и чрезвычайно спокойно и бесстыдно разрекламировал два других своих блюда. Мгновение Сяо Сяолун был ошеломлен, затем он взглянул на цены в меню и вдруг почувствовал необъяснимую боль в груди. «Не нужно. Просто подайте мне жареный рис». «О, хорошо. Жаль». Буфан кивнул и вошел в кухню. Глядя на спокойное лицо Буфана, Сяо Сяолун едва удерживался от того, чтобы его ударить. «Сотня золотых монет за тарелку жареных овощей. Вы действительно считаете меня дураком? На этом континенте существует, пожалуй, только одно заведение, которое осмелилось брать 100 золотых монет за что-то, красная цена чему 10 медных». Пока Буфан готовил жареный рис, скучающий взгляд Сяо Сяоланя упал на большую черную собаку, сидящую у входа, а точнее на миску, из которой она ела. Сяо Сяолун воскресил в памяти запах жареного риса. Он был как мягкий шелк, как прикосновение любовницы. Его аппетит внезапно подскочил, а в желудке заурчало, словно гром прогремел. К счастью, в заведении не было других посетителей, иначе молодой мастер Сяо Сяолун, который был известен в имперском городе благодаря своему стилю и манерам, попал бы в неловкую ситуацию. Большая черная собака все еще ела из своей миски, но вдруг остановилась, словно что-то почувствовала, и подняла голову. Когда ее взгляд остановился на Сяо Сяолуне, и она осознала, что этот глупый человек все еще таращится на ее миску, собака пришла в ярость. Она притянула миску ближе к себе, встала и снова села, повернувшись задом к Сяо Сяолуне. Она продолжила есть, убрав миску из его поля зрения. Сяо Сяолунь почувствовал, как невидимая стрела снова пронзила его грудь. Собака второй раз смотрела на него свысока. «Ты думаешь, я захотел бы есть собачью еду? Как может простая собака свысока смотреть на человека?» Зло подумал Сяо Сяолун. Прошло 5 минут, и из кухни снова донеслось благоухание. Нежный яичный запах, смешанный с тонким ароматом риса, отравлял Сяо Сяолуне. Он просто вдыхал этот запах, и у него буквально текли слюни. «Пахнет определенно хорошо, но это все-таки безумие – оценивать блюдо в один кристалл», – глотая слюну, подумал Сяо Сяолун. Наконец, Буфан вышел из кухни с миской в руках. Богатый аромат риса смешивался с воздухом и окутывал весь ресторан. «Пожалуйста, ваш жареный рис, приятного аппетита», – с полным безразличием произнес Буфан, поставив миску прямо перед Сяо Сяолунем. От миски поднимался пар и клубился в воздухе перед Сяо Сяолунем, прежде чем рассеяться. Взрыв ароматов заставил Сяо Сяолуне задержать дыхание. Не обращая внимания на Буфана, он смотрел на жареный рис и думал: «Осмелиться оценить миску жареного риса в целый кристалл – это определенно необычный жареный рис. Наверху фарфоровой миски лежали жемчужные рисовые зерна. Каждое было погружено в золотистое жидкое яйцо. Яичная масса была приготовлена не до конца и была еще вязкой, как будто рисовые зерна находились по слоям яичного соуса. Его консистенция была идеальной. Перемешанное с рисовым зернами яйцо напоминало ткань золотого газового платья и излучало золотистое сияние». «Он сияет!» Сяо Сяолун в оцепенении таращился на миску жареного риса перед собой. Он никогда бы не подумал, что жареный рис может выглядеть как произведение искусства. Сяо Сяолун происходил из благородной семьи. Он был третьим сыном великого генерала, и ему были доступны любые деликатесы. Он пробовал жареный рис, приготовленный семейным поваром и даже имперским поваром из дворца. Однако оба проигрывали в сравнении с миской сияющего жареного риса перед ним, как в оформлении, так и в аромате. Фактически, в миске жареного риса перед ним не было никаких других ингредиентов, кроме риса и яйца, даже зеленого лука. У Сяо-Сяолуня возникло, однако, необъяснимое чувство, что этот рис гораздо более вкусен, чем приготовленный имперским поваром. Сяо-Сяолун подхватил бело-синюю фарфоровую ложку, лежавшую на столе, облизнул губы и зачерпнул рис. В тот самый момент, когда ложка погрузилась в блюдо, взрыв аромата ударил по его обаянию. Он осторожно зачерпнул рис, за ложкой потянулась нить жидкого яйца. Забыв об остальном мире, Сяо Сяолун положил в рот немного риса. В тот момент, когда ложка достигла его рта, изысканный вкус поразил его вкусовые рецепторы. Вязкое яйцо у него во рту вдруг скустилось, и, смешавшись с мягкими жемчужинными рисовыми зернами, создала взрыв вкуса. «О боже мой! Как такой вкусный жареный рис может существовать в этом мире? Мне действительно хочется плакать!» Сяо Сяолун был полностью охвачен вкусом. Все его существо словно плавало в море вкуса жареного риса. Сяо Сяолун зачерпывал ложку за ложкой, хотя жар от риса заставлял его чихать, он не мог остановиться. Его лицо почти зарылось в миску. Он напоминал черную собаку, когда она ела жареный рис. Одним движением Сяо Сяолун закончил зачерпывание и поглощение риса. Несколько зернышек выпало у него изо рта, когда он воскликнул «Вкусно!». Его глаза распахнулись, он подхватил рисовые зернышки со столешницы и сунул в рот. Буфан сел перед Сяо Сяолунем и спокойно наблюдал эту сцену. Такая манера поедания пищи вполне соответствовала его ожиданиям. Когда он впервые попробовал жареный рис, он выглядел не лучше, чем Сяо Сяолун. Тот же начисто вылизал миску и, только проглотив последнее рисовое зернышко, наконец выдохнул с выражением удовлетворения на лице. «Это действительно жареный рис? Невероятно! Даже наш семейный повар... Нет, даже имперский повар не смог бы такое приготовить!» Пробормотал про себя Сяо Сяолун. Буфан холодно молчал. «Как вы теперь думаете, он стоит кристалла?» – спросил он. Однако Сяо Сяолун только нахмурился и облизал губы. Он ответил. «Конечно, этот жареный рис – настоящий деликатес, но понимаете ли вы ценность кристалла? Он помогает тем, кто его выращивает. Ваш жареный рис этого не может. У них совершенно разная ценность. Однако я вынужден признать, что ваш жареный рис чрезвычайно вкусен». Буфан удивленно вздернул бровь. Он не думал, что Сяо Сяолун даст такой ответ. Пусть он и звучал логично, Буфан все равно думал. «Этот неженка что, пытается поесть и смыться, не заплатив?» Буфан собирался было ответить, но тут бледное лицо Сяо Сяолуня вдруг покраснело. Все его тело начало светиться, как будто в нем заработал мощный источник энергии. Сяо Сяолун извергнул мощную отрыжку, и его лицо вернуло нормальный цвет, но выражение его лица, когда он взглянул на Буфана, было одновременно страстным и странным. Его голос даже дрожал. «Скажите, скажите мне, из каких ингредиентов вы готовите ваш жареный рис?» Гурман из другого мира. Читает Алексей Туркин. Специально для сайта roulette.ru. Глава 4. Яйца – это не просто яйца. Рис – это не просто рис. Сяо Сяолун действительно был взволнован. Его бледное лицо раскраснелось, как лицо красивой женщины. Оно было настолько соблазнительным, что хотелось откусить от него кусочек. Во всяком случае, даже Буфан был очарован. Он подумал: «О боже, откуда у меня такие мысли?» Буфан яростно тряхнул головой, чтобы избавиться от пугающей мысли. Он подумал: «Он просто изнеженный слабак, а не женщина. Я должен держать себя в руках». Внешне Буфан оставался безразличным ко всему. Он сидел на своем стуле и равнодушно глядел на взволнованного Сяо Сяолуня перед ним. «Скажите, это определенно непростой жареный рис. Я чувствую, что истинная энергия внутри меня скоро возрастет». Губы Сяо Сяолуня дрожали, глаза его сияли. Сяо Сяолун был известным в имперском городе гением, сыном великого генерала, он имел литературные способности и отлично владел боевыми искусствами. Будучи мастером сражений второго класса, он достиг вершины и был очень силен, даже по сравнению с детьми чиновников имперского города. Однако, попробовав жареный рис, Сяо Сяолун почувствовал внезапный скачок истинной энергии в своем теле. Больше месяца она дремала в нем, но вдруг резко возросла. Это означало, что он вот-вот повысит уровень до боевого маньяка третьего класса. Сила была важнее всего, и если миска жареного риса могла помочь повысить уровень, тогда она была сравнима с эликсиром. Нет, она была даже более ценной, ведь у эликсиров не было вкуса. Однако жареный рис, приготовленный Буфаном, был деликатесом. Не только вкусным, но и полезным для повышения уровня. Хорошая новость. Один кристалл – это в таком случае слишком дешево. Простите меня, я был слишком взволнован. Однако я все еще хотел бы знать ингредиенты вашего жареного риса. Если я не ошибаюсь, использованные яйца – это не просто яйца. Судя по вкусу и текстуре, это должно быть яйца существа третьего класса – грозового голубя. Сяо Сяолун происходил из благородной среды и поддерживал высокий уровень внутренней дисциплины. Он быстро успокоился и заговорил с Буфаном. Буфан впал в оцепенение. Никогда раньше он не пытался узнать больше об ингредиентах и всегда думал, что это обычные куриные яйца. «Система – это действительно голубиные яйца, как сказал этот неженка», – обратился Буфан к системе. Система какое-то время молчала, а затем голос торжественно произнес: «Рецепт обычного жареного риса. Выбирается первое яйцо, отложенное существом третьего класса, грозовым голубем. В нем содержится сильная энергия духа. Его потребление помогает повысить уровень, несмотря на все препятствия. Рис – это жемчужный рис с южных пустошей Империи Легкого Ветра. В нем также много энергии духа, и собрать его урожай можно только раз в год. Он содержит много вещества, полезные для повышения уровня, и в настоящее время является данью уважения королям Империи Легкого Ветра. Масло делается из жира ташанского кабана. Оно не жирное и не мутное. Соль – нежная морская соль с южных пустошей». Буфан, прослушав объяснение системы, не выражал никаких эмоций, но чувствовал себя так, словно невидимая стрела вонзилась ему в грудь. «Больно», – подумал он. «Система, мы можем изменить цену на жареный рис? Лично я чувствую, мы несем убытки, продавая его только за один кристалл. Почему мы не поднимем цену до 10 кристаллов?» «Цена, установленная системой, оправдана и справедлива. Она основана на цене ингредиентов. Текущий класс хозяина слишком низкий. Цены не могут быть изменены». Буфан только мог стиснуть зубы от разочарования. «Яйца, отложенные существом третьего класса. Рис – дань уважения королям. Масло было сделано из жира существа второго класса. И, наконец, даже обычная на первый взгляд соль на самом деле также была исключительной. Я несу огромные убытки, продавая эту миску жареного риса всего лишь за один кристалл. К счастью, все ингредиенты поставляются системой. Иначе бы я плакал в подушку сегодня ночью. Послушайте, мое предположение должно быть правильным. Яйца, которые вы используете, это определенно яйца грозовых голубей. У меня во рту возникло покалывание, небольшое онемение. Это определенно голубиные яйца. Не может быть, чтобы я был неправ». Снова заволновался Сяо Сяолун. Буфан был в плохом настроении. Глядя на возбужденного Сяо Сяолуня, и произнес: «Рецепт обычного жареного риса. Выбирается первое яйцо, отложенное существом третьего класса, грозовым голубем. В нем содержится сильная энергия духа». Он от начала и до конца повторил объяснение системы для Сяо Сяолуня. Сяо Сяолун был ошеломлен, его и без того большие глаза широко распахнулись. «Боже мой, кто бы мог подумать, что эта миска жареного риса скрывает столько секретов? Яйцо непростое, как я и думал. Рис неожиданно необычный. Да даже масло особое. И соль». Сяо Сяолун чувствовал себя так, будто только что съел полную миску золота. «Итак, вы все еще полагаете, что миска жареного риса не стоит одного кристалла?» Угрюмо фыркнул Буфан. «Нет, совсем нет, я хочу заказать еще одну порцию». Сяо Сяолун, улыбаясь, быстро потряс головой. «Миска жареного риса могла помочь подняться на уровень выше», – Да даже если бы она стоила 5 кристаллов, Сяо Сюалун все еще думал бы, что она того стоит. Простите, но в нашем ресторане существует правило. Посетитель может попробовать каждое блюдо только однажды. Высокомерно бросил Буфан, не вставая со стула. Сяо Сюалун оцепенел на мгновение. Затем порылся за пазухой и достал саше с вышитым на нем пионом. Уголок рта Буфана дернулся, когда он увидел его. Если бы не кадык и отсутствие груди, Буфан непременно решил бы, что это девушка под прикрытием. «Вот, у меня есть 5 кристаллов. Дайте мне еще одну порцию», – жалобно умолял Сяо Сюалун, высыпав на стол сияющие кристаллы. Буфан игнорировал его, только взял лучший кристалл в уплату за блюдо. Все так же безучастно он произнес: «Если мужчина продолжает вести себя как женщина по отношению к владельцу ресторана, он непременно будет занесен в наш черный список, и его никогда больше здесь не обслужат». Сяо Сюалун понял, что не сможет съесть вторую миску жареного риса в тот же день. Поэтому встал и ушел. У входа он остановился и взглянул на пустую миску перед большой черной собакой. Он почувствовал, как очередная невидимая стрела пронзила его грудь. Скормить миску такого жареного риса собаке – ужасная растрата. Большая черная собака еще больше разомлела. Завершив обед, она облизывала когти, лежа на полу. Она лениво взглянула на проходящего мимо Сяо Сюалуня, но ничего больше не предприняла. Сяо Сюалун решил не обращать на нее внимания и покинул этот особенный ресторанчик в глухом переулке. На сегодня работа была закончена. В ожидании он вернулся в свою комнату. «Мои поздравления, хозяин. Ты завершил свою первую системную миссию и получаешь вознаграждение. Поздравляю с тем, что ты обслужил первого клиента и сделал первый шаг на пути становления богом кулинарии», — звучал в его разуме торжественный голос системы. «Наконец-то! Что это будет за вознаграждение? Я так взволнован!» Его глаза сияли, он потирал руки в предвкушении. От безучастного выражения, которое он демонстрировал ранее, не осталось и следа. «Гурман из другого мира», читает Алексей Туркин. Специально для сайта roulette.ru. Глава 5. Сяо Яньюй. Системное вознаграждение. Жареный рис по улучшенному рецепту и фрагмент инвентаря бога кулинарии. Система торжественно объявила вознаграждение, который заработал Буфан. Услышав это, Буфан медленно сменил выражение лица с возбужденного на безразличное. Почему снова жареный рис? Что такого особенного в улучшенном жареном рисе? Буфан был разочарован. Он подумал, что мог бы разблокировать новые блюда, но вознаграждением было 5 жареный рис. Пусть даже улучшенная версия. Это все еще был жареный рис. У жареного риса по улучшенному рецепту более высокий класс, а также для его приготовления используются другие ингредиенты. Посетители рангом ниже боевого маньяка 3-го класса не могут заказывать это блюдо. Система объяснила различие между обычным жареным рисом и его улучшенной версией. Буфан был немного удивлен, но не придавал всему этому большого значения. В конце концов, рис по улучшенному рецепту и должен быть лучше, это очевидно. А что за фрагмент инвентаря бога кулинарии? Фрагменты инвентаря бога кулинарии. Собрав все фрагменты, хозяин может обменять их на инструменты бога кулинарии. То кухонное оборудование, которым сейчас пользуется хозяин, самые обычные инструменты. Этот инвентарь бога кулинарии должно быть представляет собой что-то невероятное. Буфан удивленно моргнул, улыбка появилась на его прежде равнодушном лице. В меню маленького ресторанчика загадочным образом появилось новое блюдо. Рядом с его названием была указана цена. «Жареный рис по улучшенному рецепту. 10 кристаллов. Ты молодой человек, который стремится стать богом кулинарии. Почему же ты не ставишь себе краткосрочные цели? Системная миссия, пожалуйста. Заработай по меньшей мере 100 кристаллов и 1000 золотых монет за неделю», — поручила Буфану система. Чтобы в течение недели заработать 100 кристаллов, ему нужно было продать 1000 порций обычного жареного риса или 10 порций по улучшенному рецепту. И чтобы заработать 1000 золотых монет, требовалось продать 10 порций жареных овощей или лапши. «Система, это слишком сложно. Сегодня мне удалось продать только 1 миску жареного риса. И ты действительно хочешь, чтобы я продал 100 порций за 7 дней? Почему бы тебе вместо этого просто не убить меня?» Печально пожаловался системе Буфан. Однако система ободрила Буфана. «Чтобы стать богом кулинарии, ты не должен бояться никаких трудностей. Все препятствия, с которыми ты столкнешься, это лишь ступени на пути к величию». Но Буфан оставался безучастным к поддержке системы. Может быть, если бы она говорила не столь официальным тоном, он и обманулся бы. Вздохнув, Буфан лег на постель и закрыл глаза. Сяо Сяолун вернулся домой в генеральское поместье, но, казалось, витал в облаках. Дело в том, что истинная энергия в его теле все еще была в активном состоянии и делала все вокруг нереальным. Повышать уровень, несмотря на любые препятствия, просто съев миску жареного риса. Это невероятно. Воспоминание о вкусе жареного риса произвело Сяо Сяолуне восторг. Он вообразил себя плавающим в море аромата. Генеральское поместье было огромным, на пути Сяо Сяолуне встретилось множество слуг. Увидев его, служанки открыли рты в изумлении. «Что случилось с молодым мистером Сяо?» «Что за пугающее выражение на его лице?» «Очень страшно. Идеальный образ молодого мастера Сяо полностью разрушен. А он ведь был моей первой любовью». Перешептывание служанок отрезвило Сяо Сяолуне. Заметив глазеющих на него слуг, он ускорил шаг и исчез из их поля зрения. Сяо Сяолун сидел нога на ногу, закрыв глаза, в просто обставленной комнате. В его теле циркулировала истинная энергия, его кожа излучала мерцающий свет, он выглядел святым. Энергия вырвалась из энергетического ядра в его конечности и акупунктурные точки. Она была мягкой, как течение реки, питающей все, что касается, как ласковая женская рука. Примерно 15 минут спустя лицо Сяо Сяолуня вдруг покраснело. Глаза его распахнулись. Энергия, которая излучала его тело, равномерно возрастала. Глаза сияли. Из его открытого рта вырвалось плотное облако энергии. Достигнув крайней точки, энергия внезапно полностью отступила в его тело, как будто вовсе не прорывалась наружу. Сяо Сяолун поднялся, звук сталкивающейся костей прозвучал по всему его телу. Он поднял руку, и плотная сфера истинной энергии появилась в его ладони. «Ага, материализация истинной энергии. Я и правда стал боевым маньяком третьего класса». Сяо Сяолун громко рассмеялся от удовольствия. «Джао Жуге, теперь я тоже боевой маньяк третьего класса. Я больше не боюсь тебя». Хихикнул Сяо Сяолун. Рот его растянулся в улыбке. Он еще не отсмеялся, как вдруг дверь в его комнату резко распахнулась. Истинную энергию, которую он использовал, чтобы закрыть дверь, развеяла еще более сильная вспышка энергии. «Сяо Сяолун, сейчас ты, должно быть, довольно силен, как ты осмелился использовать свою старшую сестру как ставку в своем пари с Джао Жуге!» Произнес красивый голос, и в комнату вошла изящная девушка. «А? О, старшая сестра!» Удивленно воскликнул, дрожа всем телом, Сяо Сяолун, увидев названную гостью. Это была красивая бледная девушка с яркими голубыми глазами. Она была одета в белоснежную мантию с прозрачной бирюзовой вставкой спереди. Ее шелковые распущенные волосы свободно струились по спине. Сяо Юньяй нахмурила брови, одарив Сяо Сяолуня презрительным взглядом. Она злилась. Ведь ее младший братец, самопровозглашенный Казанова, действительно осмелился сделать ее ставкой в пари. «Сестрица, сначала выслушай меня. Дело в том, что я угодил ловушку этого бесовского отродья. Чао Джуге. Не волнуйся, я точно выиграю пари. Послушай, я теперь боевой маньяк третьего класса», – тараторил Сяо Сяолун. Он протянул руку, и на его ладони появилась сфера истинной энергии. Хоть Сяо Янюа и злилась, ему удалось удивить ее. Она была хорошо осведомлена о возможностях своего брата. Он довольно долго не мог продвинуться дальше уровня мастера сражений второго класса. Еще вчера не было никаких признаков прорыва. Как ему удалось вдруг добиться успеха? «Сестрица, пусть Чао Жуге тоже боевой маньяк третьего класса, но ты должна верить в своего младшего брата. Я точно вышибу из него дух», – рассмеялся Сяо Сяолун. Сяо Янюай была признанной красавицей имперского города. Чао Жуге давно уже желал обладать ею. Однако она была дочерью великого генерала Сяо Мэна, и Чао Жуге не осмеливался что-либо предпринять, хотя и был сыном левого госминистра. Если бы Сяо Юньюа была дочерью простолюдина, вероятнее всего, сейчас она была бы любовницей Чао Жуге. «Сестрица, разве тебе не интересно, как я повысил уровень?» Возбуждая ее любопытство, спросил Сяо Сяолун. Сяо Юньюа, придержав юбку, присела на табурет. Ее яркие глаза смотрели на Сяо Сяолуня. Она сказала: «Говори, я слушаю». Сяо Сяолун усмехнулся. Он знал, что его сестра заметит необычность такого прорыва. Сяо Юньюа была очень умной. Ее знали как первого гения среди женщин Империи Легкого Ветра. Он был почти уверен, что она заметит. Итак, Сяо Сяолун с очень серьезным таинственным видом наклонился к уху Сяню Юньюай. Девушка трепетала от любопытства. Она подумала: «Похоже, эта тайна действительно важна. Если уж мой легкомысленный братец так серьезен, я тем более должна обратить на нее особенное внимание». «Секрет моего прорыва, на самом деле, заключается в миске жареного риса». «Что? Жареный рис?» Красивое лицо Сяни Юньюай застыло, затем ярко покраснело. «Сопляк, да как он осмелился потешаться над старшей сестрой!» Ее тонкие белые пальцы немедленно скрутили ухо Сяо Сяолуня. Холодно усмехнувшись, она сказала: «Вижу, ты достаточно вырос, чтобы смеяться над старшей сестрой. То есть жареный рис и эликсир? Он даже помог тебе повысить уровень? Что за чушь?» Сяо Сяолун почувствовал, словно невидимая стрела вонзилась ему в грудь. «Я говорю правду, куда исчезло доверие между братом и сестрой?» Сяо Сяолун мог только с гримасой боли на лице поведать о своих приключениях. Он описывал маленький ресторанчик в переулке как очень загадочное место. «Говоришь, ты потратил кристалл на миску жареного риса?» Пристально взглянув на младшего брата, лицо которого теперь сияло триумфом, Сяо Юньюай вдруг ужасно захотел оторвать ухо этому транжире. «Сестрица, если ты мне не веришь, завтра я отведу тебя в этот ресторанчик. Ты будешь довольна. Этот вкус жареного риса, этот запах... Ох, как будто пробудились мои детские воспоминания». Глаза Сяо Сяолуня горели восхищением, однако Сянь Юньюа не верила ему. «Этого прохвоста, должно быть, заколдовали. Это просто миска жареного риса. Насколько вкусно она может быть? Ха! Завтра мы увидим истинную сущность этого загадочного жареного риса», – подумала она. Гурман из другого мира. Читает Алексей Туркин. Специально для сайта roulette.ru. Глава 6. Дайте-ка мне 10 мисок жареного риса для начала. Следующим утром, умывшись, закутанная в вуаль, Сяо Юньюай и взволнованный Сяо Сяолун покинули генеральское поместье. Оно располагалось в городе, и было уже шумно, когда они вышли на улицу. Внутри генеральского поместья было, однако, тихо и спокойно. Все потому, что при его постройке архитекторы окружили его магией, снижающей уровень шума. Сяо Юньюай редко покидала поместье, поскольку знала о своей привлекательности для мужчин. Однажды, выходя, она не спрятала лицо за вуалью, что вызвало заторы на дорогах имперского города и даже несколько драк между городскими плейбоями. С тех пор Сяо Юньюай почти не выходила из дома, а выходя, обязательно надевала вуаль. Брат и сестра Сяо, свернув за угол, вышли на оживленную улицу, по обеим сторонам которой разместили со своими палатками уличные торговцы, а в воздухе плыл насыщенный аромат жареной пищи. Сяо Сяолун и Сяо Юньюай никогда бы не стали есть в таких палатках, так как торговцы обычно использовали мясо низкого качества, содержащее токсины. Основной целью накапливающих энергию было очищение тела, а такая пища могла только увеличить содержание вредных веществ в нем. Вот почему они так ревностно соблюдали диету и особенно следили за качеством еды. Строго говоря, жареный рис был такой же нездоровой пищей, и если причиной прорыва Сяо Сяолуни стала именно миска жареного риса, и это не было просто совпадением, тогда с этим жареным рисом что-то было не так. Не похоже, чтобы это было совпадением, ведь Сяо Сяолун так долго не мог продвинуться дальше уровня мастера сражений второго класса. Так долго, что это просто не могло быть совпадением. Гораздо вероятнее, что рис имел к его прорыву какое-то отношение. Об этом думала Сяо Юньюай. Могла ли миска жареного риса и правда быть такой чудесной? О боже, неужели это наш молодой мастер Сяо? Где вы планируете читать стихи сегодня? Резкий голос вырвал у брата и сестру из-за их мыслей. Красивое лицо Сяо Сяолуни помрачнело. Он повернулся к уродливому вульгарному человеку в длинных ярких одеждах, который стоял в некотором отдалении от него и обмахивался бумажным веером. Это был единственный сын министра финансов. Сун Цисян. В имперском городе он был печально известен как плейбой. «Сун Цисян, сегодня у меня нет на тебя времени, уйди с дороги». Хоть Сяо Сяолуни выглядел изнеженным, разозлившись, он излучал силу. Однако Сун Цисян не боялся этого. Он пожал плечами, нагло уставившись на женщину рядом с Сяо Сяолунем, спрятавшую лицо за вуалью. Вдруг его глаза широко распахнулись от удивления. «О боже, не могу поверить! Это же мисс Янюай! Очень рад встретить вас!» Сун Цисян осознал, кто перед ним, и тут же потерял самообладание. Плейбой не мог упустить шанс соблазнить богиню и своих мечт. «Уйди с дороги», – тихо произнесла Сяо Юньюай, не желающая тратить на него слова. Сун Цисян пожал плечами. Он хотел завести разговор, но кровь застыла у него в жилах, едва он встретился взглядом с Сяо Юньюай. Он сразу же вспомнил о ее ужасающей силе. После десятков тысяч лет развития, система накопления энергии на континенте Цянь-Лун имела строгое деление на классы. Все, от стариков до пятилетних детей, в каждом доме на континенте накапливали энергию. Однако в связи с различиями в талантах они достигали разного уровня. Существовали 9 различных классов. Воин первого класса, мастер сражения второго класса, боевой маньяк третьего класса, боевой дух четвертого класса, король сражений 5-го класса, император сражения 6-го класса, боевой святой 7-го класса, бог сражений 8-го класса и высшее существо 9-го класса. Существовал и 10-й класс, но это было не то, что знал обычный человек. Известная в имперском городе как женщина-гений, Сяо Юньюайл была гением и в накоплении энергии. Ей еще не было даже 18, а она уже была боевым духом 4-го класса. По сравнению с младшим богом, Сяо Сяолунем, она была более сильной. И даже великий генерал Сяо Мэн нередко заявлял, что было бы отлично, если бы Сяо Юньюай была мужчиной. Сун Цисян был только плейбоем. В свои 20 он достиг лишь 3-го уровня. Будучи боевым маньяком 3-го класса, он не боялся Сяо Сяолуня. Однако встретиться с боевым духом 4-го класса Сяо Юньюай совсем другое дело. Сяо Сяолун презрительно хмыкнул и последовал за уходящей Сяо Юньюай. Она быстро растворилась в толпе. Сун Цисян поскреб щеку и прищурился. Он прошептал что-то одному из своих подчиненных, и тот умчался от Сун Цисян, зловещего хмылка на лице, отправился за братом и сестрой Сяо. Проспав до утра, подавленный Буфан наконец открыл ресторан. Большая черная собака все еще лежала у входа. Она взглянула на Буфана, когда тот открыл переднюю дверь и снова задремала. «В течение следующих 7 дней я должен продать 100 порций жареного риса и 10 порций жареных овощей и лапши. Система, ты правда думаешь, что маленький ресторанчик в таком пустынном месте может достичь таких чудесных результатов?» Буфан поставил у входа стул и свернулся на нем. Внутри своего разума он спорил с системой. «Молодой человек, ты хочешь стать богом кулинарии? Ты должен верить в то, что говоришь. Ты должен верить, что завоюешь мир». Механический голос системы снова поддержал Буфана. Буфан закатил глаза, подумав, «Лучше я буду принимать солнечные ванны, чем завоевывать мир». Ему снова захотелось спать, лежа на солнце, хотя он только что проснулся. «Добрый день, я снова здесь. Я уже влюбился в ваш жареный рис». Буфан только на секунду закрыл глаза, когда крик разбудил его. Он безучастно взглянул на того неженку, который днем ранее заказал у него жареный рис. С ним был кто-то еще, и хотя она прятала лицо под вуалью, Буфан сразу понял, что это женщина. Потрясающая грудь и зет. У нее прекрасная фигура. Осмотрев ресторанчик, в который Сяо Сяолун привел ее, Сяо Юньюай нахмурила брови. Она подумала, неужели в таком удаленном ресторанчике действительно готовят этот чудесный жареный рис? «Вы хозяин этого ресторана?» — спросила она. У нее был красивый, приятный голос. «Верно», – спокойно кивнул Буфан. Сяо Юньюай вошла в ресторанчик, ничего больше не сказав. Внутри было чисто. Проведя пальцем по столу, она не обнаружила пыли. Обстановка ей также понравилась. Хотя ресторанчик был маленьким и находился в отдалении, он был хорошо оформлен и обставлен. Здесь было чисто. Сяо Юньяй завершила экспертизу своего окружения, и ее взгляд остановился на меню в середине ресторана. Ее брови немедленно взлетели вверх, а в глазах загорелось недоверие. «Итак, то, что сказал Сяо Сяолун, это правда. Миска жареного риса стоит 1 кристалл, а? Жареный рис по улучшенному рецепту – 10 кристаллов. Этот парень идиот? Не думаю, что вчера видел в меню жареный рис по улучшенному рецепту. Почему сегодня он вдруг появился?» Сяо Сяолун тоже был удивлен появлением нового блюда, которое продавалось за 10 кристаллов. «О, вчера я забыл вписать его. Однако помните, что заказать это блюдо вы должны быть боевым маньяком 3-го класса», зевнув, безучастно ответил Пуфан. «Существует правило, чтобы его съесть?» Немедленно заинтересовалась Сяо Юньюай. Ей стало вдруг очень любопытно, что за жареный рис. «Сяо Лун, сколько кристаллов ты взял?» Спросила она брата. 10? Ответил потрясенный Сяо Сяолун. «А, очень хорошо», кивнула Сяо Юньюай. Взмахнула рукой, и саше с вышитыми на нем пионом появилось у нее на ладони. «Дайте мне миску жареного риса по улучшенному рецепту», спокойно сказала Сяо Юньюай. «Хорошо, подождите, пожалуйста». Буфан обрадовался, когда Сяо Юньюай заказала жареный рис по улучшенному рецепту, но этого не показав. Перед красивой женщиной он хотел оставаться холодным шеф-поваром. Лицо Сяо Сяолуни побледнело, так он мучился. Он неохотно смотрел на Сяо Юньюай. Буфан развернулся и направился было на кухню, но цоканье со стороны главного входа заставило его остановиться. «Так-так, неужели первая женщина-гений в Империи Легкого Ветра зашла в такой жалкий ресторанчик, чтобы съесть миску жареного риса? Как забавно!» Цун Цисян цокнул языком, пожал плечами и дряхнул головой, заходя в заведение. «Мисс Юньюай, вам нравится жареный рис?» «Хорошо, я угощу вас. Хозяин заведения, дайте ко мне 10 мисок жареного риса для начала. Я закажу больше, если недостаточно». Гурман из другого мира. Читает Алексей Туркин. Специально для сайта roulette.ru. Глава 7. Правила маленького ресторанчика. «Дайте ко мне 10 мисок жареного риса для начала». Если бы эти слова прозвучали в обычном маленьком ресторанчике, хозяин заведения, возможно, был бы счастлив. Буфана, однако, они не обрадовали. Буфан собирался зайти на кухню, но остановился. Он обернулся, посмотрел на Суня Цисяна в ярких одеждах и очень официальным тоном произнес: «Сэр, наш ресторан продает только 1 порцию жареного риса в день любому покупателю. Вы можете заказать жареные овощи или лапшу. О, также можете заказать жареный рис по улучшенному рецепту». Сун Цисян был удивлен, он не думал, что ему откажут. Он посмотрел на Буфана, как на идиота, и, ткнув в него бумажным веером, с усмешкой сказал: «Разве вы не знаете, кто я такой?» Сун Цисян был одним из 3 известных плейбоев имперского города. Здесь не было никого, кто не знал бы его. Собственник маленького ресторанчика, отказавший ему, был просто самоубийцей. Буфан нахмурил брови и внимательно посмотрел на Суня Цисяна. Глазки, щелочки, пухлые губы, щеки, как у обезьяны. Он был настолько уродлив, что его можно было принять за существо другого вида. Но Буфан не узнавал его. «Я не узнаю вас, но это правило нашего заведения. Вы можете уйти, если не будете есть». «Просто», — ответил Буфан. «О боже, как интересно, больше всего я люблю нарушать правила. Если ты не дашь мне 10 мисок жареного риса, я разгромлю твое заведение. Как в таком маленьком ресторанчике осмеливаются говорить со мной о правилах?» — расхохотался Сун Цисян. Он счел интересным тот факт, что кто-то в имперском городе и правда не знал его. Сяо Юньюай не могла больше оставаться в стороне и ничего не делать. Она не думала, что Сун Цисян действительно последует за ними в этот ресторан. Если он разгромит здесь все, она будет виновата. «Сун Цисян, ты бы лучше следил за языком. Если ты пришел поесть, то ешь, как полагается. Ты правда хочешь, чтобы я вышвырнула тебя отсюда?» В голосе Сяо Юньюай слышался холодок. Сяо Сяолун окинул Сун Цисяна холодным взглядом. Буфан, услышав угрозу Суни Цисяна, никак на нее не отреагировал. Он потер ладони и мельком взглянул на Суни Цисяна. Произнес: «Разгромить мое заведение? Не думаю, что вы на это способны. Если вы хотите что-то сказать, поторопитесь. Меню на стене. Если продолжите тратить мое время зря, я навсегда занесу вас в черный список». Сяо Юньяй оцепенела, и даже Сяо Сяолун застыл. Они не могли понять, почему Буфан не боялся Суня Цисяна, который в имперском городе обладал большой силой, и даже бессмертном Фениксе в ресторане номер один не осмелились бы оскорбить его. Что побудило Буфана пойти против него? Сунь Цисян зловеще улыбнулся. «Собственник столь маленького ресторанчика ведет себя с ним столь высокомерно. Что-то новенькое. Эй, да ты смелый! Последний, кто так разговаривал со мной, стал кормом для рыб». Холодно улыбнулся Сунь Цисян и посмотрел в меню. В меню, в котором было 4 блюда. Он мог бы немедленно приказать своим людям разгромить ресторан, но не в присутствии Сяо Яньюй. В таком случае он хотел увидеть, на что способно это заведение. «Ха-ха, это и правда маленький ресторан. Только 4 блюда, и 2 из них, к тому же, повторяются. Говорите, вы можете устроить пиры жареного риса?» Сунь Цисян посмотрел только на название блюд, полностью проигнорировав цены. «Цены? Денег у него было более чем достаточно». «Что вы будете заказывать?» – безучастно спросил Буфан. «Дайте мне порцию каждого блюда из меню». Сунь Цисян сел за стол. Он хотел узнать, чем именно мог такой маленький ресторанчик привлечь первую красавицу имперского города. Сунь Цисян оглядел ресторанчик и вынужден был признать, что оформление было уникальным, здесь было уютно. «Каждого блюда? Хорошо. Итого 11 кристаллов и 200 золотых монет», – ухмыльнулся Буфан, назвав цену. Сунь Цисян нога на ногу сел на стуле, когда он услышал цену, лицо его застыло. Он посмотрел на Буфана, как на идиота. «Считаешь меня глупым? Я заказал только 2 миски жареного риса, тарелку жареных овощей и порцию лапши. И ты говоришь мне, что я должен тебе 11 кристаллов и 200 золотых монет? Если ищешь кого бы надуть, то по крайней мере тщательно выбирай жертву. Как ты смеешь пытаться обмануть меня?» Сунь Цисян практически прокричал эти слова. Он был богачом, но не безмозглым идиотом. «Вы слепой? Цена указана в меню. Уходите, если не собираетесь ничего заказывать». Терпение Буфана уже полностью вышло, и он не проявлял должного снисхождения клиентам. Он собирался стать богом кулинарии, и у него была гордость. «Не притворяйтесь богатым, если у вас нет денег». Проследив за реакцией Суня Цисяна, Сяо Сяолун едва не рассмеялся. У него было такое выражение лица, когда он впервые увидел цены. И теперь, наблюдая такую же реакцию других людей, он чувствовал необъяснимое удовольствие. «Нет денег? Это шутка. Я могу уничтожить тебя при помощи одних лишь денег. Перестань нести чушь. Сначала подай блюдо, я заплачу». Сунь Цисян смирил Буфана презрительным взглядом, развернул свой бумажный веер и обмахивался им, говоря. Его глаза вращались, как будто он что-то задумал. Буфан не возражал. Раз уж Сунь Цисян уже сделал заказ, ему оставалось только приготовить блюдо. Каждый, кто входил в ресторан, был клиентом. Буфан не боялся, что клиенты создадут неприятности, потому что система контролировала заведение, и любая попытка натворить бед закончилась бы плохо. «Пожалуйста, ожидайте». Не говоря больше ни слова, Буфан зашел на кухню. «Яньюй, что могло заставить такую красивую девушку, как ты, пойти в такое место, чтобы съесть какой-то дурацкий жареный рис?» Сунь Цисян заскучал в ожидании своего заказа и обратился к гордой Сяо Яньюй, которая сидела рядом, и попытался завести беседу. Однако она замерла, словно статуя, и не обращала на него внимания. Сунь Цисян не придал особого значения подобному безразличию, он привык к нему, соблазняя красивых женщин. Он продолжил оглядывать ресторан, взгляд его был полон неприязни, и когда он снова увидел цены в меню, в глазах его вспыхнула насмешка. Сяо Сяолун был не в духе и, глядя на Сяо Яньюй, с неохотой. Хулиганка-сестра забрала все его кристаллы, и у него остались только золотые монеты, так что он мог заказать только порцию лапши. Что ж, пусть это и не жареный рис, но она приготовлена в том же заведении и тоже должна быть чем-то особенным. В конце концов, она продавала за 100 золотых монет. Каждый в маленьком ресторанчике думал о своем. Вдруг из кухни донесся неповторимый аромат, он коснулся их лиц, как плывущий в воздухе отрез шелковой ткани. Сяо Сяолун был поглощен этим ароматом. О, это тот запах, отравляющий ностальгический запах. Яркие глаза Сяо Яньюй наполнились удивлением. Это и правда благоухание. Сун Цзисянь вдохнул воздух, и глаза его вдруг загорелись. Кажется, это маленькое заведение все-таки на что-то способно. Этот аромат, он чудесен. Буфан неторопливо вышел из кухни. Три пары глаз уставились на него. «Вот ваш жареный рис по улучшенному рецепту. Приятного аппетита!» В руках у Буфана была сине-белая фарфоровая миска, от которой поднимался богатый аромат легкого дыма бомба. Запах струился в ее ноздри, как река, впадающая в море. Легкий ветерок приподнял розовую вуаль, открыв ее красивое лицо. Сяо Яньюй сглотнула, у нее тихо заурчало в животе. Девушка покраснела от смущения. Чтобы миска жареного риса заставила боевой дух 4-го класса почувствовать голод, это было чудо. Окутывающее блюдо дымка наконец рассеялась, и от миски поднялся сноп золотых лучей. Сун Цзисян и Сяо Сяолун были потрясены. И даже Сяо Яньюй, прикрыв ладошкой рот, удивленно вздохнула. Гурман из другого мира. Читает Алексей Туркин. Специально для сайта roulette.ru. Глава 8. Не оскорбляйте будущего бога кулинарии. Светящийся жареный рис. Зрачки Сяо Яньюй медленно расширились. Взгляд ее был полон недоверия. Когда Сяо Сяолун рассказал ей об этом, она ему не поверила. Теперь она увидела это своими глазами, но все равно ощущала нереальность происходящего. Богатый аромат тек в ноздри Сяо Яньюй. Этот запах, как ласка любовника, расслаблял все ее тело. Ни одной посторонней мысли не было в ее голове. Она думала только об одном – съесть это. Однако Сяо Яньюй все еще оставалась богиней империи легкого ветра и должна была поддерживать свой образ даже перед тарелкой изысканной пищи. Она осторожно приподняла вуаль, открыв полные розовые губы. Она зачерпнула синей белой фарфоровой ложечкой немного риса. Жидкое, не до конца прожаренное яйцо потянуло за ложкой, сияющей золотой нитью. От синей белой фарфоровой ложки поднимался теплый благоухающий пар. Молочная белая кожа Сяо Яньюй покраснела от тепла. «Сестрица, каков на вкус жареный рис по улучшенному рецепту?» Не мог не спросить Сяо Сяолун, вдохнув запах блюда и наблюдая, как сестра отправляет ложку в рот. Сине-белая фарфоровая ложка чуть не стукнулась о зубы Сяо Яньюй. И все до одного рисовые зернышки оказались у нее во рту. Сяо Яньюй прищурилась, взрыв вкуса ударил ей в голову, как будто благоухающая бомба взорвалась, а теперь у нее на языке. Жареный рис полностью покорил ее вкусовые рецепторы. «О, вкусно!» – простонала Сяо Яньюй с выражением эйфории на лице. А затем, совершенно не обращая внимания на других, ложку за ложкой отправляла жареный рис себе в рот. Ее образ был разрушен в считанные секунды. Она никогда не ела настолько вкусный жареный рис. Боевой дух 4-го класса – она практически не испытывала потребности в еде. Почти невозможно было поверить в то, что миска жареного риса пробудит аппетит у кого-то ей подобного. Как и говорил Сяо Сяолун, это была чудесная миска жареного риса. Увидев, как Сяо Яньюй поглощает пищу, не заботясь о своем образе, Сяо Сяолун не стал смеяться над ней. Вместо этого он с завистью глядел на нее, у него даже заурчало в желудке. Сун Цзисян же, наблюдая за богиней своих мечт, лишился дара речи. Он совсем не понимал ее действий. Это же просто миска жареного риса. Зачем так сходить с ума? Даже если эта миска жареного риса пахнет очень хорошо, ты все еще богиня. Тебе незачем разрушать свой образ за порцию жареного риса. Эй, где мой жареный рис? Поторопись и подай его, быстрее! Несмотря на то, что Сун Цзисян думал по этому поводу, ему все любопытнее было, что особенного в этом жареном рисе. Он закрыл свой бумажный веер, взглянул в сторону и прикрикнул на Буфана, который, казалось, улыбался, наблюдая за тем, как ест Сяо Яньюй. Буфан приподнял брови и безучастно взглянул на Сунь Цисяна в ответ. Ничего не сказав, он развернулся и ушел на кухню. «Поторопись! Если через 3 минуты я не буду есть свой жареный рис, я разгромлю этот маленький ресторанчик», – высокомерно произнес Сунь Цисян. Буфан без всякого выражения на лице зашел на кухню и достал из холодильника пакет муки. Собирался ли он готовить жареный рис? Нет. Сунь Цисян смелился угрожать ему, шеф-повару. Раз так, придется ему немного посидеть голодным. Довольно скоро он узнает, что ждет такого недалекого, мелочного человека, который оскорбил шеф-повара. Лапша была действительно простым блюдом. Всего лишь тянучая лапша с приправами. Однако Буфан использовал лапшу, тянутую вручную особым методом, и ее вкус определенно был выдающимся. Буфан готовил ее уже бесчетное количество раз. Поэтому приготовление порции лапши из теста потребовало только около 10 минут. Приятно было смотреть, как он замешивает тесто. Его руки как будто исчезали, и тесто замешивали их тени. Замесив тесто, он должен был с умеренной силой вытягивать лапшу. Затем он посыпал ее небольшим количеством муки и погрузил в горячую воду. Вода для приготовления лапши также использовалась необычная. Прозрачная и чистая, она не содержала никаких примесей. И даже пар от нее имел легкий сладковатый запах. Пока лапша размачивалась, Буфан готовил приправу. Смешав в сине-белой фарфоровой миске соль, соевый соус и глутамат натрия в строгой порции, он добавил немного горячей воды. Затем он достал из воды лапшу и положил в миску. При помощи бамбуковых палочек он взболтал содержимое миски, и соевый соус полностью впитался в прозрачную лапшу. Миска горячей лапши была готова. В состав блюда не входили ни суп, ни яйцо, ни овощи. Это была только миска лапши. Буфан вынес ее из кухни. Аромат не был таким же сильным, как в тот раз, когда он выносил жареный рис. Но цвет лапши возбуждал аппетит. Увидев выходящего из кухни Буфана сине-бело-фарфоровой миской в руках, Сунь Цисян решил, что его жареный рис готов, и с нетерпением ждал его. «Это лапша для неженки», – безучастно сказал Буфан, отходя в сторону. Сунь Цисян замер, зло уставившись на него и прищурившись. «Разве я не велел тебе приготовить жареный рис? Кто сказал тебе готовить лапшу? Ты хочешь, чтобы я прикрыл твою лавочку?» Буфан полностью проигнорировал слова Цюсяня. Он поставил перед Сяо Сяоланем лапшу и спокойно произнес: «Вот ваша лапша, приятного аппетита». Глаза Сяо Сяолуня загорелись. Он испытывал зверский голод после того, как его соблазнили порцией жареного риса. Его запах был слишком мучительным, слишком манящим. Он даже не заметил, что Буфан назвал его неженкой. Хотя лапша – это не жареный рис. Все же это лучше, чем совсем ничего. Аромат не был столь богатым, но благоухание все равно лилось в ноздри, если глубоко вздохнуть. Разве могла миска лапши, которая стоила 1000 золотых монет, быть обычной? Сяо Сяолун подхватил палочками нить лапши и нетерпеливо всосал ее в рот. Его глаза расширились от удивления. Лапша тут же скользнула ему в рот, словно была живой. Она была достаточно эластичной и крутилась у него во рту после того, как он откусил ее. Было неожиданно приятно, как будто множество маленьких ручек легонько щекотали его рот изнутри. Ох! Сяо Сяолун набил рот лапшой, блаженно прищурился и тряхнул головой. Выражение лица Сяо Сяолуня отражалось в глазах Суня Цисяна. Он не мог больше подавлять свое любопытство и ждать. «Поторопись и возвращайся на кухню! Я хочу немедленно попробовать жареный рис и лапшу!» Холодные глаза Суня Цисяна уставились на Буфана. «Кажется, вы забыли, с кем разговариваете. Прекратите меня торопить. Еще одно слово, я занесу вас в черный список». Буфан нахмурился, он все больше злился. Он подумал: «Этот парень нарывается на неприятности». «Ты слишком самоуверенный, я могу просто уничтожить твой ресторан», — угрожал Сунь Цисян, направив свой веер в грудь Буфана. Тот ответил улыбкой. Он редко улыбался, и улыбка выглядела натянутой. Не сказав больше ни слова, он вернулся на кухню. Буфан не торопился и появился снова примерно через полчаса. Сяо Сяолун и Сяо Яньюй уже закончили есть, но не уходили. Им еще нужно было заплатить по счету и, что важнее, посмотреть на жареные овощи. Они ведь уже оценили жареный рис и лапшу. Осталось только одно неизвестное блюдо. Судя по тому, что они уже пробовали, жареные овощи должны быть такими же необычными. Увидев, наконец, что его блюдо выносит из кухни, проголодавшийся Сун Цисян был столько взволнован, что быстро выскочил за стола и выхватил у Бу Фяна поднос, на котором были 4 блюда. 2 миски жареного риса, такие ароматные, что благоухание окутывало весь ресторан. Еще одна миска лапши соблазнительного цвета, а также кусок свежего листа. Поскольку Сун Цисян заказал все блюда, Бу Фан приготовил их все сразу. Кусок листа, вероятно, должен был быть легендарным жареным овощами. «Ты идиот? Почему было не подать мне блюдо за блюдом? Ты нарочно морил меня голодом?» Сун Цисян, не удержавшись, вдохнул аромат жареного риса, затем обернулся к Бу Фану и отчитал его. Бу Фан не потрудился ответить. «Чего Сун Цисян ожидал, оскорбив шеф-повара?» Он должен быть благодарен уже за то, что ему не пришлось ждать лишний час или два. Итак, почему Бу Фан не подал блюдо вовремя? Не потому, что он боялся Сун Цисяна. Была другая причина. Система, ты уверена, что это сработает? Соус чили из преисподней. Используется специально отобранный невероятно острый отправляющий на небеса перец, который растет в преисподней. Он очень сильный, особенно после того, как ежедневно напитывается энергией адских дьяволов. Одна капля заставит человека чувствовать, будто все его тело охвачено огнем. Одна ложка вызовет галлюцинации. Банка этого соуса убивает. Механический голос системы рассказал о соусе чили, который Бу Фан добавил в жареный рис. Гурман из другого мира. Читает Алексей Туркин. Специально для сайта roulette.ru. Глава 9. Робот-помощник в маленьком заведении Фанфана. Да, Бу Фан был мелочным и мстительным. Он не был в первую очередь джентльменом. Даже его амбиции стать богом кулинарии не отменяли того, что он был обычным человеком Земли. «Пожалуйста, приятного аппетита!» Безучастно сказал он Сун Цисяну, который жадностью таращился на миску жареного риса. «Уйди, не беспокой меня, пока я ем!» Сун Цисян нетерпеливо отмахнулся от Бу Фана. Бу Фан усмехнулся, подумав, «Посмотрим, сохранишь ли ты свою смелость после первой ложки». Сун Цисян больше не обращал внимания на Бу Фана и собирался приступить к еде. Вдруг он подумал о чем-то и обернулся к Сяо Яньюй. К тому моменту она уже опустила свой вуаль и вернула себе грацию достоинства. «Я заказал много блюд. Хочешь поесть со мной?» сказал он ей. Сяо Яньюй нахмурилась и неожиданно засомневалась, вспомнив вкус жареного риса. Она хотела заказать еще одну порцию, но ей не хватало денег. Да и правила заведения позволяли заказать только одну порцию каждого блюда на человека. Казалось, будет прекрасно, если кто-то угостит ее. Однако прежде чем Сяо Яньюй смогла ответить, сидевший неподалеку Бу Фан открыл рот и произнес: «Только тот, кто заказал жареный рис, может съесть его. Если его съест кто-то другой, это будет считаться нарушением правил, и клиент будет занесен в черный список». «Что? Думаешь, я испугаюсь? Если я хочу есть, какое мне дело до твоих правил? Я прикажу кому-нибудь избить тебя до полусмерти, а потом заставить готовить. Что, по-твоему, может мне сделать хозяин такого маленького заведения?» Сун Цисян со злостью глядел на Бу Фана. Он собирался разделить обед с красавицей Сяо Яньюй, если бы тот не мешался. «О, я забыл еще кое-что. Если она действительно съест вашу порцию, не только вы будете в черном списке, но и она. Возможно, вы не осознаете всю серьезность ситуации. Можете попробовать», – неспешно произнес Бу Фан. Он закончил говорить, и Сяо Яньюй тут же отбросила все мысли о том, чтобы съесть рис Суня Цисяна. Тот презрительно фыркнул. Его нисколько не тронула угроза Бу Фана. Зачем такому плейбою бояться шефа такого маленького ресторанчика? И что, если его занесут в черный список? Для него это была просто шутка. Сун Цисян ничего больше не сказал. Он глядел на благоухающее блюдо перед собой и внезапно ужасно захотел есть. Жареный рис, испускающий лучи золотого света, ослеплял его. Он зачерпнул немного риса синей-белой фарфоровой ложкой, и богатый аромат ворвался в его ноздри. Как будто взорвалась благоухающая бомба. Сун Цисян был пленен этим запахом. Он, ни секунды не сомневаясь, сунул ложку в рот. Жемчужные зернышки риса перекатывались между зубами и языком, как будто рот массировали изнутри. «Вкусно!» Глаза Сунь Цисяна загорелись. Он ложку за ложкой отправлял жареный рис в рот. Безразличие на лице Буфана наконец сменилось улыбкой. Он наблюдал за тем, как Сунь Цисян жадно поглощал пищу. Сяо Янюй смотрела на жареный рис Сунь Цисяна и вдруг почувствовала исходящий от Буфана холодок. Взглянув на него из любопытства, она заметила на его лице полуулыбку. «Ха, он и правда улыбается?» Сяо Янюй была немного удивлена. С тех пор, как она переступила порог заведения, ей казалось, что Буфан – холодный надменный шеф. Было трудно представить его улыбающимся. «А!» Как раз когда Сяо Янюй переглядывалась к Буфану, Сун Цисян с аппетитом поедавший рис вдруг остановился, глаза его распахнулись. За секунду его лицо сначала покраснело, потом побагровело. Сун Цисян, закричав, открыл рот и выплюнул рисовые зерна. Он подпрыгивал на месте, обхватив руками шею и высунув язык. «Остро! Остро! Слишком остро!» Слезы катились по его лицу. Он чувствовал себя так, будто все его тело деформировалось, и мир вокруг него был нереальным. Как могло настолько ужасно острое блюдо существовать в этом мире? «Воды! Мне нужна вода!» Сун Цисян бегал по маленькому ресторанчику в поисках воды. От жжения у него онемел весь рот, а лицо было залито слезами. Буфан сидел на стуле и без всякого интереса наблюдал за его передвижениями. Вдруг Сун Цисян направился на кухню, поскольку не мог найти воду, и надеялся обнаружить ее там. Он уже вошел было на кухню, но из ниоткуда появилась механическая рука и вышвырнула его вон. «Вход на кухню для посторонних лиц запрещен», – механическим голосом произнес робот-помощник Буфана, который стоял у входа на кухню. Сяо Янью и Сяо Сяолун, наблюдавшие эту сцену, лишились дара речи. Сяо Янью вдруг обернулась посмотреть на Буфана и подумала: «Это он сделал? Он так мстит?» «Это пугает. Как он мог добавить в этот деликатес такой острый перец? Это совершенно бесчеловечно!» «Молодой мастер, вот вода!» Мелкая сошка Сунь Цисяна был очень проницательным. Увидев, как тот скачет в поисках воды, он тут же убежал искать воду и вернулся с пакетом воды, который Сунь Цисян осушил одним глотком, прежде чем жжение у него во рту исчезло. К счастью для него, он съел не так уж и много, иначе все продолжалось бы намного дольше. «Ты самоубийца! Как ты смеешь портить мою еду?» Сунь Цисян яростно швырнул пустой пакет на пол. Буфан, не выражая никаких эмоций, сидел на стуле и указывал на блюдо. «Если вы не станете доедать, это будет расценено как пустая трата еды, и я внесу вас в черный список». «Черный список? Не говори мне о своем дурацком черном списке! Я сегодня же закрою твою лавочку!» Сунь Цисян в ярости оскалился и ткнул в Буфана своим бумажным веером. «Хочу, чтобы ты разгромил это заведение», – велел он своему помощнику. Тот оживился, это ведь было его любимое занятие. Он привычным жестом схватил стул и собирался было обрушить его на стол, однако прежде чем опустил его, почувствовал, как его руку ломают. Шестерка закричал от боли. Робот появился за его спиной и легко сломал его руку. «Нарушитель порядка, вы внесены в черный список. Тем самым вам запрещено переступать порог маленького ресторанчика Фанфана», – объявил механический голос. Робот поднял пособника Сунь Цисяна и аккуратно выбросил его из ресторана. Тот приземлился лицом в грязь, завывая от боли. «Как ты смеешь мстить мне? Я легко могу за минуту собрать 100 человек, которые уничтожат твой ресторан». Сунь Цисян дрожал от злости. Он не мог поверить, что простолюдин в имперском городе осмелился пойти против него. «Уайти, раздень его и вышвырни отсюда. Он должен быть наказан за напрасную трату еды». Буфан встал, зевнул и обратился к роботу Уайти. Затем он пробормотал себе под нос. «Время работы ресторана почти вышло. Пора закрывать его на сегодня». Как ты смеешь игнорировать меня? Я боевой маньяк третьего класса, и убить тебя – это то же самое, что раздавить муравья!» Зло взревел Сун Цисян. Его разноцветные одежды затрепетали, и по его телу пробежало слабое свечение. «Бум!» Робот Уайти ударил Сун Цисяна по голове, повалив на пол и оглушив. Истинная энергия, которую он копил в своем теле, тут же рассеялась. Затем ресторанчик заполнил звук рвущейся ткани. «Черт! Ты серьезно меня раздеваешь? Да ты знаешь, кто я такой? Я... Бум!» Глаза Уайти вспыхнули, и он снова ударил Сун Цисяна по голове, так что голова у него закружилась. Сун Цисян был раздет до белья, и все ценное, что было на нем, исчезло. Его аккуратно вышвырнули через красивую арку, и он приземлился у входа в ресторан. В голове у Сун Цисяна был туман. Он сидел перед рестораном и дрожал от холодного ветра. Затем он вдруг услышал шаги, и в поле его зрения появилась пара туфель из драконьей кожи. Чао Жуге посмотрел на почти голого Сун Цисяна и цокнул языком. Как так вышло, что великий Сун Цисян оказался в столь неловком положении, всего лишь пообедав? «Гурман из другого мира», читает Алексей Туркин, специально для сайта roulette.ru. Глава 10. Принцип, который дороже денег. Чао Жуге был красивым молодым человеком с длинными черными волосами, схваченными зеленой заколкой. На нем были белые одежды, туфли из драконьей кожи и инкрустированный нефритами пояс. Он обладал благородной внешностью и грацией. «Чао Жуге?» Сун Цисян в отчаянии поднялся, прикрываясь руками, и мрачно взглянул на привлекательного мужчину, который стоял перед ним. «Не знал, что у молодого мастера Суня такие увлечения. Сегодня мне открылись глаза». Со странным выражением на лице хихикнул Чао Жуге, окинув беглым взглядом тело Суня Цисяна. Тот покраснел и посмотрел на своего приспешника, который стоял за спиной Чао Жуге, на того самого, кого послал за ним. Сун Цисян снял с приспешника одежду и надел на себя, его цвет лица несколько улучшился. Не обращая внимания на Чао Жуге, он вместо этого повернулся ко входу в ресторан и со злостью прокричал. «Если я не уничтожу твой ресторан сегодня же, моя фамилия не Сунь, я еще вернусь!» Взглянув на Чао Жуге, он произнес. «Молодой мастер Чао, богиня из ваших мечт сейчас находится здесь. Как друг могу сказать вам, с этим рестораном что-то неладно. Красавицу Сяо, Янь Юй, кажется, заколдовали». Даже не посмотрев на реакцию Чао Жуге, рассерженный Сун Цисян поспешил уйти. «Заколдовали?» Чао Жуге чуть приподнял уголок рта в многозначительной улыбке и посмотрел в сторону простого маленького ресторанчика в переулке. И в такой маленький ресторанчик, открытый в столь отдаленном месте, заходят клиенты, особенно такие, как дети великого генерала Мэна. Чао Жуге не верил, что не происходит ничего необычного. Он осторожно направился к ресторану, поскольку хотел посмотреть, что это за волшебное место. Однако, еще не дойдя до входа, он увидел брата и сестру Сяо, которые выходили из ресторана со странным выражением на лицах. Сяо Янь Юй разволновалась. Не потому, что Буфан вышвырнул Сун Цисяна из ресторана, а из-за жареного риса. Съев порцию по улучшенному рецепту, она обнаружила, что истинная энергия просыпается в ее теле, и ее количество намного увеличилось, хоть и не до повышения уровня. Она была поражена тем, что порция жареного риса действительно могла поднять уровень истинной энергии, и при этом эффект был сравним с эффектом от приема эликсира четвертого класса. К тому же, по сравнению с эликсиром, вкус у жареного риса был просто невероятным. Было также неудивительно, что для того, чтобы съесть его, необходимо было быть как минимум боевым маньяком третьего класса. Разница в уровне энергии превышала все ее количество у мастера сражения второго класса. Если бы мастер сражения второго класса съел такой рис, он не только смог бы повысить уровень, его тело взорвалось бы от такого количества истинной энергии. «Янь Юй, что с тобой?» Шагнув к ей навстречу, мягко спросил Чао Жуге. В его глазах появился проблеск нежности. Сяо Янь Юй с повышением уровня истинной энергии переполняла радость. Она проигнорировала Чао Жуге. в то время как Сяо Сяолун настороженно смотрел на него. Он не мог понять, почему Джао Жуге появился в таком месте. Сяо Сяолун подумал, мог ли этот негодяй Цунь Сисян сказать ему. Брат и сестра Сяо ушли, не обращая на Джао Жуге никакого внимания. Ему стало еще любопытнее. Янюй с таким выражением лица, да что здесь происходит? Подумал он. Спасибо, приходите еще. Распрощавшись с недоумевающим братом и сестрой, Буфан зевнул и собирался закрыть ресторан. Робот Вайти вернулся на кухню, чтобы продолжить свою вахту. Однако Буфан не успел закрыть заведение, перед ним появился привлекательный молодой человек. «Не спешите закрываться, я бы хотел попробовать ваше блюдо». Красавчик Джао Жуге элегантно стоял у входа с улыбкой на лице и смотрел на Буфана. Ветер колыхал его одежды. «Ресторан закрывается, приходите завтра», – безучастно ответил Буфан. Лицо Джао Жуге застыло. Хозяин заведения отказал клиенту. Как в таком маленьком ресторане вообще смеют отказывать посетителю? Часы работы определяют люди, разве нельзя их изменить, если я заплачу больше? Подумав, спросил Джао Жуге. «Ни в коем случае», – без выражения ответил Буфан. Джао Жуге, нахмурившись, предложил. «А если я заплачу вдвое больше?» Буфан немного подумал, но все равно отказался. «Ни в коем случае». Джао Жуге оцепенел. Он не мог поверить, что в таком маленьком ресторане отказали клиенту. Однако он не собирался сдаваться. «Я заплачу в 3 раза больше». «Ни в коем случае». «В 4 раза больше». «Нет, ни в коем случае». «В 5». Холодно сказал Джао Жуге, подавив желание ударить Буфана по его ничего не выражающему лицу. «В 5?» Сердце Буфана обливалось кровью. Увеличение цены в 5 раз означало 50 кристаллов за миску жареного риса по улучшенному рецепту и 5 кристаллов за обычную. Бесконечные суммы денег проплывали у него перед глазами. «Ты стремишься стать богом кулинарии, и у тебя должны быть свои правила, которых ты должен придерживаться, не меняя свои принципы на деньги. Не прогибайся ради денег». Система вовремя вмешалась во внутреннюю борьбу Буфана. Джао Жуге был очень доволен. По сомнениям, отражающимся на лице Буфана, он понял, что тот собирается согласиться. «Как собственник такого маленького ресторанчика смеет говорить со мной о принципах, никакие принципы не устоят перед большими деньгами. И если это не сработает, я просто предложу еще больше денег», – подумал он. Буфан глубоко вздохнул, лицо его стало еще более угрюмым. Он взглянул на Джао Жуге с триумфом смотрящего на него, и вдруг – бум! – дверь захлопнулась, и громкий звук потряс Джао Жуге. «Что случилось? Вы собираетесь открыть дверь? Вы согласны на сделку?» Что произошло с их доверенностью? Почему он вдруг передумал? Несмотря на самоконтроль, Джао Жуге был в ярости. Даже в ресторане номер 1 в Бессмертном Фениксе не было столько правил, как в этом ресторанчике. Он не мог поверить, что в маленьком заведении, в таком удаленном месте, с ним будут говорить о принципах. «Ресторан завершил работу на сегодня. Если хотите есть, возвращайте завтра». Послышался голос Буфана из-за закрытой двери. Затем последовал зевок и стало тихо. Не важно, сколько раз стучал Джао Жуге, ответа не было. Большая черная собака, лениво растянувшаяся у входа, взглянула на него и снова заснула. Все, что делала собака, это ела и спала. Она жила жизнью свиньи. Джао Жуге наконец понял, что ему отказали. Он не мог поверить, что в этом богом забытом месте отказали такому красавчику. Как будто невидимая стрела пронзила его сердце. Джао Жуге, боевой маньяк 3-го класса, собрал на ладони комок истинной энергии. Ему очень хотелось уничтожить ресторан. Однако, немного подумав, он сдался. «Хорошо. Завтра я вернусь и посмотрю, что это за заведение, в котором мне отказали». Чао Жуге был сыном министра. Человеку с таким статусом все в имперском городе должны были выражать уважение. Однако неожиданно его унизили в таком ресторанчике, словно дали пощечину. Разъяренный Чао Жуге рассеял комок энергии на своей ладони, развернулся и ушел. Большая черная собака все еще лежала неподвижно. Она проводила Джао Жуге взглядом. Буфан вернулся в свою комнату, он уже совсем позабыл о Джао Жуге. Он снова широко зевнул, Весь день ему хотелось спать. Он лег на кровать и вызвал в голове экран системы. «Хозяин. Буфан. Пол мужской. Возраст 20. Уровень истинной энергии. Первый класс. В фантастическом мире бога кулинарии для готовки определенно понадобится истинная энергия для готовки. Трудись усерднее. Кулинарные таланты? Неизвестно. Навыки? Нет. Инструменты? Нет. Общий рейтинг бога кулинарии. Начинающий. Уже научился управлять истинной энергией и готовить жареный рис. Уровень системы – одна звезда». Буфан удивился. «Моя истинная энергия на уровне первого класса? А, у системы правда есть уровни?»